Глава 20. От имперского военного лагеря отделилась целая процессия, возглавляемая легионером с белым флагом. Четверка лошадей, десяток человек и две телеги, на которых покоились тела убитых парламентеров. То, что они мертвы, было видно даже со стены, ведь их сплошь залитые красным одеяния не оставляли в том никаких сомнений. «Теперь вы видите, Домин Гровен», — негромко обратился я к стоящему рядом со мной на парапете старику, что Иилий пришел под стены Махи вовсе не договариваться. Он пришел лить кровь. «Но это же глупо!» — воскликнул обескураженный Фортом. «А я разве не пытался убедить вас, что император Исхероса потерял рассудок? Мой пример ничему вас не научил? Я не удивлюсь, если окажется, что даже сейчас прихвостни Иилия задумали какую-то подлость, прикрываясь белым флагом и намереваясь вернуть тела наших людей. Они, скажем так, подстать своему господину». Десяток сторонников Гровена, присутствующих здесь же, многозначительно переглянулись друг с другом, но отпускать никаких комментариев не стали. Они только что убедились, что их неформальный лидер допустил крупную промашку. И сейчас их еще толком даже не состоявшийся союз трещал по швам, грозя развалиться в ближайшие дни. Подняв руку вверх, я дал стрелкам на стене сигнал приготовиться. Когда же вражеские солдаты подошли ближе, я сделал отмашку, и воздух тут же загудел от звона тетив и шелеста тяжелых стрел. Всего пара ударов сердца, и те имперцы, которые не были владеющими земной стихией, попадали на землю вместе со своими лошадьми, напоминая теперь истыканных ежей. Остальные же, кто успел призвать на помощь искру и укрепить свою кожу, бежали обратно к лагерю, петляя и прячась за стенами ветхих домов пригорода. И никто из присутствующих не посмел меня осудить за неприкрытое безразличие к белому флагу. Ведь со стороны казалось, что первую кровь пролил отнюдь не я. Если кто-то из вас все еще собирается отправиться с дипломатической миссией во вражеский стан, не преминул я на прощание уколоть высокородных, то советую выбрать для этой цели наименее ценных членов ваших семей. Развернувшись на пятках, давая таким образом понять, что разговор окончен, я отправился вниз со стены. Уже привычным движением, придерживая капюшон, который не снимал практически никогда, я ощупывал пространство нитями искры, компенсируя таким образом ограниченной тканью угол обзора. И именно они первые подсказали, что ко мне направляется хорошо знакомая гигантская фигура. «Данмар, мне нужно с тобой поговорить». «Конечно, остал». Не поднимая головы, отозвался я. «В чем дело?» «Флогия пожаловалась, что не может покинуть город». Чуть ли не обвинительно начал я. «Она считает, что это ты не позволяешь ей убраться подальше от войны». «М-м-м», задумчиво протянул я. «Флогия, боюсь тебя разочаровывать, мой огромный друг, но она все не так поняла. Ее услуги мне требовались только лишь для того, чтобы помочь привезти один непростой товар из Кенсии. Но за ней и ее домом следят». «Правильнее будет сказать, не следят, а охраняют», не меняясь в голосе, поправил я. «Все-таки она до некоторых пор играла очень немаловажную роль в моих планах». «То есть теперь она может спокойно уехать?» Недоверчиво осведомился здоровяк. «Я в этом не уверен, Астал». Медленно покачал я головой. «Если только она не научилась передвигаться по воздуху. Ты, конечно, мог не заметить. Но Махи в плотной осаде». «Не смешно. Она ведь она... не имеет никакого отношения к новой власти». Возмущенно округлил глаза воин. «Я согласен с тобой. Вот только войско Иилия об этом не знают». Равнодушно поведал я. «Сегодня они убили 12 парламентеров, отправленных советом. Я боюсь, что император слишком ослеплен своей жаждой мести,